Христом, то они перестают быть только рабами. Они восходят на высшую ступень общения с Богом, общения со Христом. Когда Господь наш Иисус Христос увидел, что ученики Его, святые апостолы, уже глубоко-глубоко поняли и в сердце свое вложили Его слова, Его святое учение, увидел, что очистились они от скверны душевной и телесной, то сказал им: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Святые апостолы уже знали, что делал Христос и зачем делал. «Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Видите, Христос со степени рабства возвел их на высокую-высокую степень друзей своих. А быть другом Христовым — это величайшее счастье. Быть другом Христовым — это значит иметь непосредственное, постоянное общение с Ним. Это значит получать от Него помощь, великую духовную помощь, которая дается, когда надо нам пройти все мрачные стремнины и рвы и пропасти мира. Он проводит нас повсюду невредимыми, как было со святыми апостолами. Так бывает и со всяким христианином. Когда раб Христов исполнит все повеленное ему, тогда будет он возведен на высокую ступень друга Христова. И этого достигнуть всем возможно. Это всецело зависит от вашей воли, от вашего усердия, от горячности вашей в стремлении к правде и добру, к достижению высокого звания друга Христова. А когда достигнете этого, тогда и молитва ваша станет совсем не такой, как была молитва раба. Молитва станет высокой, одухотворенной. И скажете вы вместе с апостолом Павлом, что не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Духом Святым взываем к Богу, как дети к Отцу, чувствуя себя детьми Божьими. Так можем мы достигнуть уже в этой жизни великого счастья быть сынами и друзьями Бога. А кто не внимает словам Его, кто презирает крест Христов, для кого кровь Христова – не величайшее сокровище мира, тот да вспомнит, что ждет его, да вспомнит слова святого Симеона Богоприимца, сказанные им в день Сретения Господня. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Было бесчисленное множество падений людей, которые вступали в пререкание, не хотели смиренно принять в сердце свое великой истины о том, что Бог